Посадку на судно американцы организовали блестяще, думаю, благодаря Барлу Брамхолу. Не зря он был банковским служащим и во всем любил точность и учет. С высоты своего роста Брамхол замечал каждую мелочь. В наблюдательности и памяти ходили легенды и анекдоты. Наверное, в ту пору, когда еще не были изобретены компьютеры, он вполне их заменял. Что же он придумал? Каждому колонисту был присвоен номер и вручен жетон. Жетон имел шнурок, напоминал те, что выдаются в гардеробе. Каждый, поднимаясь по трапу, показывал висящую на шее бляху с личным номером, его отмечали в списке. Той же цифрой отмечало спальное место и личный багаж. Она сопровождала каждого вплоть до Петрограда. Эти номера мы помнили всю жизнь, как помнят день своего рождения. Мой номер был 136. Старшие колонисты шли на пароход не торопясь, а даже степенно, чего не скажешь о младших. Их восторг искал выхода, им не терпелось как можно скорее ознакомиться с плавучим домом. Как ртуть! Растекались они по всем закоулкам судна. Настоящая стихия, которая, впрочем, скоро угомонилась. Мы с Дейбнером решили осмотреть пароход и нашли, что он хорошо приспособлен для долгого путешествия. Трудно поверить, что за такое короткое время невзрачное судно удалось переделать в транспорт для перевозки тысячи пассажиров. Каждый из четырех трюмов рассчитан на 200 человек. Некоторые воспитатели будут жить с нами, другие, а вместе с ними американцы и военнопленные, поселятся в палубных надстройках. В трюм вела пологая деревянная лестница с перилами. По всем стенам, подобно ласточкиным гнездам, размещались койки. Размещались в три ряда, или, если угодно, в три этажа. Койки очень напоминали люльки. Вместо няньки их будет раскачивать море. Чтобы в шторм никто не выпал, люльку снабдили высоким бортиком. Ниже коек на дне трюма стояли столы. Сюда, с верхней палубы, будут подавать завтраки, обеды и ужины. А когда столы освободят от еды и посуды, они станут местом для занятий, чтения и игр. Но можно убрать и сами столы, вот вам площадка для спорта и танцев. А где места для зрителей? Они, как ни в чем не бывало, будут возлежать на своих койках, наблюдая сверху за состязаниями в волейбол или танцующими парами, выражая свои чувства восторженными криками. Мы переходили с места на место. Сотни людей, больших и маленьких, занимались устройством своего быта. Они пребывали в состоянии радостного смятения и легкой растерянности. Воспитатели были бессильны заставить своих воспитанников лечь спать. Кажется, это называется коллективным непослушанием. Но что не могли сделать наставники, сделала зыбь. Она раскачивала судно вверх-вниз, и сон все-таки сморил малышей. Будто волшебник взмахнул своей палочкой, и они застыли в самых различных местах и позах. Я и Дейбнер были в числе тех, кто так и не уснул в эту ночь. Мы стали помогать воспитателям, брали детей на руки и, прижав к себе, спускались по лестнице в трюм, чтобы там уложить их в койку-люльку. Теперь, когда на палубе не осталось ни одного мальчика и девочки, наступила тишина, уснула Владивосток. Береговые огни перемигивались с огнями судов, стоящих на рейде. Матросы приняли с баржи последние стропы с бочками и стали приводить грузовые стрелы в походное состояние. Глава вторая. Первые мили. Из судового журнала Аллена. С полудня 13 июля до полудня 14 июля пройдено 255 миль. Расход воды 70 тонн, расход угля 75 тонн. Сообщение морской болезни? Нет. Ничего удивительного, что никого не укачало. Море гладкое, никакого ветра. Легкий туман, сквозь который пробивается солнце. А это предвестие хорошей погоды на завтра. Никто не страдал от морской болезни, зато всех качало от усталости. Накануне был трудный день, и Райли распорядился спать. пусть дети отдыхают как угодно долго, и взрослые тоже. Но сам он был ранней птицей, как капитан Каяхара, и они столкнулись во время обхода судна. «Что вы скажете, если вас приглашу на чашку кофе?» — спросил капитан. «Мне кажется, я уже чувствую его аромат». Вчера они встретились во время подъема американского флага, но не обмолвились ни слова. Звездно-полосатый флаг был поднят на самую высокую точку судна — грот-мачту. Было много гостей. Чешский генерал и другие офицеры, были представители местного правительства и священник. Были женщины, представляющие благотворительные организации. Произносились речи, пожимались руки, детей гладили по головке. Число посетителей пришлось ограничить. Но куда больше людей было на берегу. Они хотели попасть на пароход совсем с другой целью. Некоторые садились в лодки и, приблизившись к судну, в одной руке держали швартов, а в другой — деньги. Но безуспешно. Матросы имели строгий приказ. Мольбы и уговоры тех, кто хотел покинуть Россию, сменялись проклятиями. Шумный и трудный день. Последний день накануне отхода. Каждый был занят своим делом. И все же Каяхара нашел Алена, чтобы спросить. «Во втором трюме лает собака. Как это понять?» И Райли вспомнил. Недавно на пароход поднялся с собакой Федя Кузовков и был, конечно, остановлен воспитателем. «Животных нельзя брать с собой. Позовите мистера Аллена», — потребовал Федя. «Мистер Аллен», — сказал мальчик, — «вы нам рассказывали, что Ной взял на свой ковчег 1000 животных, даже тараканов, и сделал это по велению Бога». «Как зовут твою собаку?» «Кузовок». «Пойми, на судне всем распоряжается капитан. Ему понравится Кузовок. Он очень добрый и умный. Я его научил делать разные фокусы. Ладно, проходи с своим Кузовком, но последнее слово не за мной». «Объясните мальчику», — сказал Каяхара, — «что будут проблемы. Санитарная инспекция неумолима. Возможно, собака больная, ее не пустят на берег. Я вынужден отказать». «Видели бы вы, как они неразлучны, капитан, как привязаны друг к другу. И все же есть правила и законы», — повторил капитан. Аллен решил прибегнуть к последнему аргументу. «Помните, вы просили познакомить вас с мальчиком, который сказал крылатую фразу?» «Это какой уже? Деньги американские, судно японское, а товар русский». Каяхара смеялся. «Автор такого блестящего афоризма заслуживает какой угодно награды». «Так и быть. Давайте сообща возьмем покровительство над этим мальчиком и его четвероногим другом. Ну что ж, капитан, в таком случае вас ждет награда». «Интересно, какая? Сейчас узнаете». Аллен пригласил бухгалтера Кларенса Роуленда, совмещавшего и должность кассира. «Капитан», — сказал Роуленд, — «распишитесь в ведомости о получении денег. Мы решили выдать команде зарплату за месяц вперед. Здесь положено вам лично 6140 йен». «Но это куда больше, чем оговорено нашим соглашением. Вы заслужили двойное вознаграждение, господин Каяхара. Мы знаем, сколько стараний вы приложили, чтобы подготовить Йомимару к приему пассажиров», — сказал Роуленд. «Могу ответить только одно.